Глава 6. Неужели ты перевела ей деньги? Во вздохе Лили столько удивления, будто бы я сказала, что умею летать. Или резко уши выросли, как у слона. Совсем с ума сошла? Это ведь она должна тебе помогать, а не наоборот. Усмехаюсь, кто бы говорил. Бросила меня в субботу. Нет, не переводила. После облегчения, отразившегося на ее лице, добавляю. Сама зашла в приложение и оплатила. У меня в телефоне оно осталось. Лет 17 счета за коммунальные услуги стала оплачивать я. Началось все с того, что нам свет отключили. Не особо люблю вспоминать то время. Неудивительно, что мама забыла про них. Раньше тоже не придавала значения таким мелочам. «Яся, ты...» Она долго подбирает слова, раздувая щеки, словно хомяк. «Недотепа, если говорить мягко. Она ведь тобой пользуется. Она моя мама. Для меня этим все сказано». Самый родной человек, что тут добавить? Пусть мы с ней давно не в ладах, но никто другой мне ее не заменит. Если я ей не нужна, то другим и подавно. Хочется верить, что когда-нибудь она возьмется за ум, и жизнь станет лучше. Мама, которая прицепилась к тебе, словно пиявка. Резко остановившись посреди университетского коридора, я оборачиваюсь и смотрю на подругу в упор. Остро и недовольна. Не надо о ней так говорить. Заявляю таким тоном, что Лия не решается спорить. «Окей, как скажешь. Но я не понимаю, что ты теперь делать будешь? Постоянно платить за нее?» «Мы наверняка не поймем друг друга. Я очень рада, что Лилия никогда не сталкивалась с подобными проблемами. Объяснять человеку, выросшему в здоровой семейной атмосфере, что такое мать, много лет имеющая зависимость, очень трудно. Она работает. Отзываюсь, снова ускоряя шаг. Мы немного опаздываем на пару». Лилия, как ни в чем не бывало, заявилась ко мне сегодня утром. Птичка щебетала о том, как чудесно прошли ее выходные. На полном серьезе даже не поняла, сколько хлопот мне доставила. А я не стала ничего объяснять. Взяла вещи и пошла в главный корпус. На пары. Не думаю, что моя отповедь в силах что-либо объяснить. И что? Она и до этого работала. А деньги из тебя тянула. Уверенно следует за мной по пятам. Зачем я ей вообще рассказала? Будет мне мозг взрывать целый день. Мысленно ругаю себя за глупость. Захотелось поделиться с кем-то своей проблемой. И в итоге настроение рухнуло на -300 уровень. Не первый раз оказываю себе такую медвежью услугу. Мне всегда казалось, что одиночество для меня вполне комфортно. Но на деле оказалось, что нет. Иногда так приятно, когда тебя выслушают. И поймут. С последним пунктом мне не часто везет. Пора заканчивать изливать душу. «Может, лучше ты мне расскажешь, как провела выходные?» Насмешливо улыбаюсь, стрельнув Лилю взглядом. Она, преисполнившись блаженством, закатывает глаза. Судя по улыбке, сияющей на ее губах, программа вечера ей зашла. А может, и не только вечера. «Ясь, он такой классный! Мы все выходные провели вместе!» Сладко щебечет. «На что я только могу глаза закатить?» «Ну что ты, я ведь серьезно!» «Верю, верю!» Смягчаюсь, после чего открываю перед подругой увесистую дверь в аудиторию. «Ты на меня, наверное, обиделась. Стас, когда мы приехали к нему, отругал меня за то, что я про тебя сразу не сказала ему. Его водитель мог бы тебя отвезти». Остановившись, она оглядывает аудиторию, прикидывая, куда бы лучше сесть. «Пошли наверх. Я все тебе расскажу. Домой приехала только вчера вечером. Мама прикрыла меня перед отцом. Она уже вернулась?» «Уточняю». Меня немного шокирует тот факт, что Лия делится с мамой подробностями своей личной жизни. Вроде бы ничего такого, но мне кажется, я была бы не в восторге, если бы моя юная дочь осталась ночевать у взрослого мужчины. Мы быстро преодолеваем высокие ступени и забираемся в центр одного из верхних рядов. Да, на днях, но это не важно. Встречусь с ней сегодня вечером, если Стас не придумает ничего интереснее. Поигрывает бровями. Я подаюсь к ней и над самым ухом уточняю. «У вас что, была близость?» «Наверное, я слишком наивная. Но мне казалось, что она не будет так торопиться. Ведь воспитание у подруги весьма жесткое. По ее же словам, отец — человек строгий». Лиля качает головой и демонстративно прикрывает ладонью глаза. «Неудивительно, что Дан за тобой носится. Словно его стая петухов или этих, как их там, гусей за задницу клюнули. Где он еще такую в Москве найдет?» От слова «такая» меня в самом деле воротить начинает. Что ты имеешь в виду? Устраиваюсь поудобнее на деревянной лавке. Достаю из сумки тетрадь и канцелярские принадлежности. Иногда складывается впечатление, что тебя ничего не в силах испортить. Понятнее не стало, отзываюсь. Закусив щеку изнутри, отвожу взгляд. Устала быть белой вороной. Молчать совсем нужно, чтобы не слышать подобных комплиментов. Ты обиделась, что ли? Быть не такой, как все, круто! Бодро заявляет, обняв меня за плечи. Угу. Бурчу в ответ. Знаю, как это круто. Каждый считает своим долгом ткнуть носом поглубже, в особенность. Ладно, забей, лучше слушай. Придвинувшись ко мне, подруга начинает негромко вещать о том, как они сбежали с Титовым с корпоратива и поехали к нему. Тебе не кажется, что ты поторопилась? В смысле? Нам и так пришлось задержаться. Стас ждал отца, хотел обсудить с ним залог, гарантирующий обеспечение и выполнение обязательств или что-то такое. Я ведь не об этом. Перебиваю ее, ощущая, как румянец начинает заливать щеки. Вы мало общались. Да брось! Сколько, по-твоему, надо? Маме тоже было 19, когда они с отцом познакомились. Поженились через 3 месяца после знакомства. А развелись, насколько я помню, когда подруге и 5 лет не было. Как она сама шутит, папа ее вкусил в семейной жизни в полной мере. И больше никогда не женился. Чего не скажешь о матери, совсем недавно вернувшейся в Москву из Лондона. После 3-го развода. Лили с энтузиазмом продолжает вещать о событиях 2 последних дней, во всех красках расписывая мне Титова, как прекрасного принца на черном рендже. Я в это время пробегаюсь глазами по предыдущей лекции, вполуха слушая ее сказочно прекрасные приключения. Мне такое счастье не грозит. Отучиться бы да устроиться на работу. Оплатить лечение маме — это то, о чем я действительно мечтаю. Отмираю лишь в тот момент, когда на парту прямо перед моими глазами приземляется упругая мужская задница, обтянутая темными джинсами. «И тебе, Дима, привет!» — скидываю голову, переводя взгляд на своего одногруппника. Феерическое появление. Вытягиваю ручки из-под его 5-й точки, благо что целые остались. Он парень крупный, если память мне не изменяет, чемпион чего-то там по смешанным единоборствам. Дима рассказывал, но я благополучно забыла. «Привет!» Увидел тебя, и день сразу стал лучше. Лихо перекинув ноги, он падает на скамью рядом со мной, отодвигая Лилю в сторону. «Карпов, ты совсем обалдел?» Мгновенно она реагирует, толкая его, из-за чего Дима почти падает на меня, заставляя напрячься. «Каримова, не будь такой эгоисткой!» Весело отмахивается. «И я вообще-то пришел поздороваться со своей будущей женой, а ты нам мешаешь. Если я говорила, что покраснела до этого, то очень ошиблась». Сейчас мои щеки становятся цвета томатной пасты. Чувствую, как одногруппники, сидящие вокруг, затихают и переводят свои взгляды на нас. Какой же стыд, ну за что? Еще чего? Лиля первой в чувство приходит. Ты за Даном очередь займи для начала. Понимаю, она хочет как лучше. Но слова подруги звучат очень двусмысленно и неприятно. Лиля. Одергиваю ее строго, многозначительно округляя глаза. Но ее уже несет. Он достал уже. Если разберешься с ним по-мужски, Яся сходит с тобой на свидание. Ты с ума сошла? Тянусь к ней, чтобы ущипнуть, но не успеваю. Очень не кстати, и именно в этот момент в аудиторию вваливается Богдан. Будь он 3-й не ладен. «Рязанцев?» — орет Дима во всю глотку, завидев его. «Не поднимайся. Нам с тобой выйти нужно».